Сам прием пищи, или как его называли здесь, трапеза, был скромным, но от этого не менее вкусным. Надоели мне за последний месяц перебивания сухими пайками, общепитовскими подачками, да угощениями из чуждой моему желудку животины. Простые щи в этом мире деликатес, кусочки соленого сала, зелень, черный хлеб. Вторым блюдом шла каша из непонятных белесых зерен. На вкус слабая пародия пшенки. В общем, есть можно, а с голодухи можно есть много. Венчал всю трапезу несладкий травяной чай, единственным плюсом которого была его температура. Он был горячий, а в остальном употреблять подобный отвар слишком часто я бы не хотел. Уже на выходе мы столкнулись с болтом. Правая рука сталкера была в самом настоящем гипсе. Правда, бинт имел несколько поношенный вид, что, впрочем, владельца гипса не огорчало. Перекинулись парой слов, договорились встретиться через 20 минут на поляне и разминулись. Болт в трапезную, мы на улицу. Когда последний шторм был? Я задрал голову и посмотрел на налившееся красной краской небо, и как-то мимоходом потом отметил, что тигра нашего на поляне уже нет. «Да пора бы уже!» — солинцой отозвался Артем. «Ты не переживай. Здесь четвертый близко. Если что, то сигнал по-любому услышим». «Я не переживаю. Это так, мысли вслух. Пытаюсь привыкнуть к расписанию». «Хм...» Артем усмехнулся, поднял с земли небольшой камешек, оказавшийся на поверку кусочком красного кирпича, и подкинул его на ладони. «А раньше что ж, у тебя другое расписание было?» «Не помню», — схватился я, и в животе сжался непонятный комок. «Но-но!» Кусочек кирпича полетел в кусты. «Мне-то не надо байки рассказывать. Ну, согласен, в военном деле ты полный профан. Человек так притворяться не может, тем более, когда жизни реальной опасности угрожает. Тут уж не до театра, а ты в той перестрелке на склоне вел себя как тюфяк. Впрочем, и как и все время до этого. Под гиену залез, пыхтел на бегу, как хрен его знает кто». Я проглотил слюну, понурил голову и посмотрел на носки берцев. «Слышать такое о себе, когда ты уже на грани того, чтобы возомнить себя бравым воякой, очень неприятно». «Только без обид», — поправил Сатяпа. «Я то, что видел, о том и толкую. Не место тебе в зоне, в любой зоне, но не вели грех. В четвертом городе большинство такие, даже гарнизон на 90%. Но нашли мы тебя не где-нибудь, а далеко в дикой зоне, в брошенном доме без оружия и припасов, в домашних тапочках, которые у нас разве что самые мохнатые личности носят». Тяпа подобрал второй камень, на этот раз, насколько я успел заметить, природный. Размахнулся и от души запустил его поверх деревьев. «А потом? Потом ты на глазах у всего отряда исчез, в прямом смысле слова. Самяра даже потерялся, когда на твоем месте белесая тень очутилась, заорал и в кусты. Это он после ухарем ходил, герой, а тогда даже пистолет свой выронил. И эта фигня ему жизнь-то и спасла. Никто ничего и не понял. И вот вояки нас принимают, кого-то в расход, нам четверым повезло. Проходит час-полтора, и леопарды тебя приносят с ожогом на шее, без сознания, а по карманам какие-то тюбики распиханы. Я тогда удивился еще, откуда добра нахватал. Только потом понял, что у нас такого никто не производит. Тюбики у тебя, видать, потом отобрали, а тебя на носилки и пешком в этот большой дом. Последние слова Тяпа с ненавистью выплюнул, после чего с минуту мы молчали, в кусты улетело еще несколько камешков. Потом сталкеру это надоело. «И вот сегодня», — вновь заговорил Артем, заложив руки за спину и старательно не глядя в мою сторону. «Ты появляешься, как гром среди ясного неба, за пазухой у тебя снова какие-то пакеты, причем ты при машине и оружии. Признаться, сперва я подумал, все, каюк, переманили тебя и решили через нас шпионом забросить. Ну, нереально это, при твоих умениях захватить такие трофеи и убраться целым. Пока эти дурни по нам из пулемета садить не стали, да по рации всякую ахинею нести. Я так и думал, что вернемся домой и сдадим тебя дознавателям, а теперь вот сомневаюсь. Посмотрел я на эти пакеты. Не делают у нас такого. А у вояк и подавно такого производства нет. И к тому же надписи на них. Да ты и сам знаешь, что не совсем русские, точнее русские, но какие-то неправильные, не говорят и не пишут у нас так. Сталкер замолчал, тяжело вздохнул и вопросительно посмотрел на меня. «Ну и что ты решил?» — медленно проговорил я, возвращая ему взгляд. «Не знаю, что и думать. Если честно, всю голову сломал уже. Но ничего здравого не выходит». Я пожевал губами, напрягся и коротко выдал: «А я не из этого мира, Артем».